Разделились пополам наши сшитые части, остались на местах с независимой властью. Я не твой, но я не враг, я всего лишь любовник. Ты сама решила так. Зашитые раны, запрятаны шрамы, и не спешу просто забыть. Глазами пытайся, в них что-то осталось. Нужно потерять или любить. Проси любовь, проси любовь. Читай мои мысли, читай мои мысли. Проси любовь, проси любовь. Она еще есть, она еще здесь. На границе полюсов, в точке прикосновения остановятся часы и сломают терпенье. Можно просто промолчать и отдаться секундам в раздраженной тишине. Проси любовь, проси любовь. Читай мои мысли, читай мои мысли. Проси любовь, проси любовь. Она еще есть. Читай мои мысли, проси любовь, проси любовь, она еще есть.